У него не было кисти правой руки, и я с восторгом говорил себе, что, конечно, я его правая рука, я тот, кто заменил ему самую сильную часть тела. Была ли у него любовница среди девиц с улицы Кармен? Мне об этом не было известно. Он относился к голубым с показным презрением. Так мы прожили несколько дней. Однажды вечером, когда я сидел в Криолле, одна из шлюх сказала, что мне надо бежать. По ее словам, приходил карабинер. Он разыскивал меня. Это наверняка был тот самый солдат, которого я сперва удовлетворил, а потом ограбил. Я вернулся в гостиницу и предупредил Стилетано. Он сказал, что берется уладить дело, и вышел. Я родился в Париже 19 декабря 1910 года. В детском приюте я не мог узнать что-нибудь о своем происхождении. Когда мне исполнился 21 год, я получил свидетельство о рождении. Мою мать звали Габриэль Жене. Отец до сих пор неизвестен. Я появился на свет в доме 22 по улице Ассаса. «Я раздобуду сведения о своем происхождении», — сказал я себе, и отправился на улицу Ассаса. В доме 22 размещался родильный дом. Мне отказали в информации. Я воспитывался в Морване, в крестьянской семье. Когда я встречаю в Ландах странным образом на закате, на обратном пути после посещения Тиффожа, где обитал Жюль де Ре, цветы Дрока, я испытываю к ним глубокое чувство приязни. Я взираю на них со значением и с нежностью. Мое волнение возникает словно по велению окружающей природы. Один в целом мире, я отнюдь не уверен, что не стал королем или, может быть, феей этих цветов. При встрече они выказывают мне почтение, склоняются без поклонов, но узнают меня. Они видят во мне своего представителя, живого, подвижного, ловкого покорителя ветра. Для меня же они — мой естественный герб. Благодаря им я ощущаю свои корни в этой французской почве, удобренной прахом детей и подростков, зарезанных, изрубленных, сожженных Жюлем де Ре. Из-за этого колючего растения севен я участвую в преступных авантюрах Ваше. В день нашего знакомства Жан Кокто окрестил меня своим испанским дроком. Он не знал, что сотворил со мной этот край. Наконец, благодаря тому, что я ношу его имя, дрок во французском языке звучит так же, как фамилия автора, то есть Жене, мне близок растительный мир. Я могу смотреть на цветы без умиления. Это моя родня. Если я скатываюсь из-за них в низшие сферы, я бы хотел опуститься до древовидных папоротников с их болотами и водорослями. То в то же время я все дальше ухожу от людей».